открыла ему через 2-3 секунды сама Анна Карла. Она уже стояла в холле, держа перчатки в одной руке и брелок с ключами в другой. Радостно улыбнулась, было видно, что искренне ему рада. Потом на минуту вернулась в комнату, чтобы взять темные очки и вторую связку ключей, мимоходом погладила по голове маленькую, как две капли, похожую на нее девочку, которая выскочила из второй комнаты, да так и застыла, разинув рот. «Чао, Франческо, смотри, веди себя хорошо». Щелкнул замок, и они чуть не бегом спустились по лестнице. На улице она долго искала машину, совсем не там, где ее оставила. Наконец нашла, ах да, она же тут стоит. Со стуком захлопнула дверцу, завела мотор, резко дала задний ход, а затем медленно-медленно, на ходу лихорадочно натягивая перчатки, зигзагом поехала вперед по улице. «Конечно, она очень симпатичная», — еще раз отметил про себя Санта-Мария. Почти без единого слова она вытащила его из болота растерянности, из сковавшей его робости, и усадила на ковер самолет. «Расскажите мне о Пасалакуа». Санта-Мария подробно рассказал ей о монсеньоре, извинившись, что не может процитировать наизусть комментарии Файета. «Фалос губио», — воскликнула она. «О, как интересно!» Оба засмеялись, словно старые гимназические друзья. «Могу я узнать, куда мы направляемся?» «Скоро увидите. Но в любом случае лучше не ехать на красный свет. Был желтый, и потом мы выполняем служебную миссию, ведь верно?» «Да, но другие этого не знают. Достаточно вам объявить, кто вы такой. По возможности лучше все-таки избегать неприятностей». Возле кладбища остановилась длинная похоронная процессия. «Это за пределами города?» — спросил Санта-Мария. «Нет, мы почти у цели. И не волнуйтесь, после вашего рассказа я уверена, что мы напали на след». «Как вам это удалось?» «Мне помог друг мужа. Сегодня утром он прислал с посыльным все нужные документы. Крепко потрудился, бедняга». «Но о каком следе идет речь?» «Об Итифалосе», — театрально прошептала она. Она взяла сумочку и принялась рыться в ней. Огромный грузовик сзади грозно прогудел и пронесся мимо. Траурный кортеж проследовал дальше, путь снова был свободен. «Поищите сами желтую квадратную карточку». Она кинула ему сумочку на колени. Санта-Мария, не ожидавший такой непринужденности, чрезмерной, дружеской, детской, королевской, с величайшей осторожностью сунул руку в сумочку. Он деликатно отложил в сторону скомканный шейный платок, темные очки, ключи, пачку сигарет и, наконец, увидел в боковом отделении краешек карточки. «Это?» — спросил он. «Да». На карточке было написано: «Братья Дзаватаро, мраморные памятники, надгробие, проспект Реджо Парко, 225». А снизу более мелким шрифтом: «Мужчина говорит по-немецки». Что все это означает? Анна Карла не ответила, лишь сбавила скорость. 217, 19, 21, ага, должно быть здесь. И верно, на воротах была прибита мраморная табличка с бронзовой надписью «Братья Дзаватаро». «Вы думаете, что кладбищенский фалос...» «Не открывайте им сразу. Кто вы такой? Не удивляйтесь тому, что я буду говорить с улыбкой», — сказала она. Резко свернула вправо и въехала в ворота. В просторном дворе, огороженном глухой стеной с одной стороны и металлической сеткой с другой, были три навеса из рифленого железа, под которыми трудились рабочие, и двухэтажный обшарпанный домик, выкрашенный в зеленый цвет. В одном из окон стоял горшок с геранью. Должно быть, в этом домике и жили братья Дзаватаро. «Давайте замаскируемся», — сказала Анна Карла. Она с неожиданной, почти профессиональной зоркостью окинула взглядом лицо и одежду Санта-Марии и пожала плечами. «Нет, вас не замаскируешь». Сама она вынула из сумочки шейный платок, накинула его на голову, повязала под подбородком, так что выбивалась лишь прядь белокурых волос, и надела темные очки. «Ну как, похожа я на иностранку?» «Ох, вполне, но ведь отлично, идемте же».